Глава 11. Голос показался незнакомым. Этот ломающийся голос подростка. И лишь затем Дронго догадался, что звонит сын Амара, Руслан. «Здравствуйте», — сказал мальчик. «Это дядя Дронго». «Добрый вечер», — ответил Дронго. «Что тебе нужно?» «Я хочу поговорить с вами», — твердо заявил подросток. «Уже поздно», — сказал Дронго, взглянув на часы. 10:00 вечера. Давай поговорим завтра». «Можно сегодня?» – попросил Руслан. «Завтра с вами будет говорить мама, и я хотел бы встретиться с вами сегодня». «Ты говоришь из дома?» «Да. Она спит. Бабушка дала ей какое-то успокаивающее лекарство, по-моему, снотворное. Я слышал, как бабушка звонила дяде Коле. Он к вам завтра обязательно приедет, чтобы уговорить уехать. А мне нужно с вами увидеться». «Почему ты считаешь, что меня так легко уговорить?» «Но бабушка сказала, чтобы он дал вам деньги». «Не все в этом мире покупается за деньги», – пробормотал Дронго. «Где ты взял мой телефон?» «Вытащил визитку у мамы из сумки. Я слышал, как бабушка разговаривала с дядей Колей, и они заставят вас уехать». «Не заставят», – Дронго улыбнулся. «Я свободный человек, Руслан, а свобода – это возможность не делать того, чего не хочешь». Мальчик замер. Он впервые услышал такое определение свободы. Не вседозволенность, а возможность не делать поступков, которые противоречат собственной натуре и характеру. «Я хочу к вам приехать. Можно?» – спросил мальчик. «Прямо сейчас? Нет, уже поздно. И, между прочим, нехорошо лезть к маме в сумку. Очень нехорошо». «Я хочу сегодня!» Упрямо повторил Руслан. «Вдруг вы передумаете и уедете?» Дронго еще раз посмотрел на часы. Поздновато для встречи с ребенком. Отказать мальчику было легче всего. Но отказывать нельзя. Раз уж он сражается за душу Амара, то обязан помнить о судьбе его сына. Если Амар виноват... Об этом не хотелось даже думать. У мальчика впереди долгая жизнь, и она может начаться с приговора, который произнесет судья в зале суда. Если его отец получит пожизненный срок без надежды на апелляцию, судьба мальчика круто изменится. На всю жизнь он останется сыном убийцы, сыном человека, отбывающего пожизненное наказание. Хорошо, если Амар умрет через год или два. А если будет жить 20 или 30 лет, как жить Руслану, знающему, что его отец в тюрьме и никогда оттуда не выйдет? Как жить человеку, отец которого виновен в столь страшном преступлении? Но что он сможет сказать сыну убийцы? О чем они могут говорить? Дронго нахмурился. Судя по всему, мальчик слышал весь разговор. Мать и бабушка кричали, не слишком заботясь о том, что их услышат. Если Руслан все слышал, значит, разговор будет сложным. Почти мужским. И отказывать мальчику в нем нельзя. «Я не могу позволить тебе приехать ко мне одному», — сказал Дронго. «Может, завтра утром я сам к вам приеду?» «Еще совсем не поздно», — настаивал Руслан. «Сделаем так», — предложил Дронго. «Я закажу такси, которое подъедет к твоему дому, ты сядешь в него, и тебя привезут ко мне. А потом я отправлю тебя домой. Договорились?» «Да», — сразу согласился Руслан. «Но я могу приехать на автобусе. До 11 еще ходят автобусы». «Мальчик рано повзрослел», – подумал Дронго. «Нет, лучше я пошлю машину», – возразил он. «Пока ты доберешься на автобусе, я уже буду спать», – соврал он. «Хорошо», – сказал Руслан. «Только я сам заплачу за такси». Договорились. Дронго понимал, что отказ может оскорбить подростка. «Но учти, что твой отец специально дал мне денег на такой случай», – снова соврал он. «Он дал вам денег?» – не поверил Руслан. «Немного, но дал», – ответил Дронго. «Поэтому не нужно проявлять характер. Разреши мне заплатить из денег, выданных твоим отцом». «Когда приедет машина?» – спросил мальчик. «Наверное, через полчаса. Только ты постарайся выйти из дома незаметно, чтобы не беспокоить маму и бабушку». «Я так и сделаю», – заверил его Руслан. «До свидания». «Только этого не хватало», – подумал Дронго. Теперь придется выступить еще и в роли воспитателя. Что я скажу этому мальчику? Рассказать ему все, что я знаю? Но такая чудовищная новость может просто раздавить мальчика. Не говорить ему правды нельзя, а говорить правду невозможно. Дилемма настоящего родителя. Что можно говорить подростку, а чего нельзя говорить ни при каких обстоятельствах? Дронго заказал такси, объяснив, куда именно нужно подъехать, и пообещав водителю двойной гонорар за поездку в отдаленный район города, после чего он снова вышел на балкон. Если все будет нормально, мальчик появится здесь только через час. Дронго вернулся в комнату и набрал номер Анатолия Потребеева. Ему пришлось долго ждать, пока, наконец, в трубке не раздался голос. «Я вас слушаю». «Извините, что беспокою вас так поздно», — сказал Дронго, взглянув на часы. «Было около 10, а в Москве около 11. Это господин Потребеев?» «Да. С кем я говорю?» «Я помощник адвоката Голикова, защищающего вашего друга Омара Магомедова. Алло, вы меня хорошо слышите?» «Слышу», — глухо ответил Потребеев. «Что вам нужно?» «Может, вы меня не поняли? Я представляю интересы вашего друга». «Я все понял», — раздраженно сказал Потребеев. «Объясните, что вам нужно?» «Мне необходимо с вами встретиться». «Зачем?» «Я ничего не знаю о случившемся в Ростове, не имею ни малейшего понятия». «И все же мне нужно с вами переговорить», — настаивал Дронго. «Не вижу смысла», — ответил Потребеев. «Ничего нового я вам не сообщу. Я Омару помочь не смогу, к сожалению». «Вы приезжали в Киев к его бывшей супруге». «А, вот вы о чем. Да, приезжал. По просьбе самого Омара. Но это сугубо личное дело. Мое и супруги Омара. И не имеет никакого отношения к судебному процессу в Ростове». «Вы звоните из Ростова?» «Нет, я говорю из Киева». «Тогда все ясно. Вас просили позвонить родственники Лены, ее мать или брат?» «Меня никто не просил вам звонить. А номер вашего телефона я получил от Фатимы, сестры Омара». «Алло, вы меня слышите?» «Слышу». Очевидно, Потребеев обдумывал его предложение. «Позвоните мне завтра днем. Может быть, я смогу с вами встретиться», — наконец сказал он. «А вы действительно его адвокат?» «Я помощник адвоката», — пояснил Дронго. «Никогда о таком не слышал», — признался Потребеев. «Думал, что помощники бывают только у прокурора. Учтите, что если вы меня обманываете, разговор у нас не получится». «Учту», — ответил Дронго. «Как вас зовут?» — спросил Потребеев. «Меня обычно называют Дронго». «Хорошо, господин Дранко, перезвоните мне завтра. До свидания». Дронго усмехнулся. Он уже давно привык к тому, что его называли югославским именем, переделывая его кличку, и не стал поправлять своего собеседника. Если Потребеев никогда не слышал о Дронго, то это неплохой знак. Значит, он не так близок к криминалу, как можно было подумать после всех сегодняшних разговоров. Он спустился вниз и купил в буфете несколько бутербродов. Будет чем встретить мальчика, а заодно и самому поужинать. Еще он взял пару бутылок минеральной воды, кока-колу и лимонад, не зная, что именно предпочтет Руслан. Затем вернулся в свой номер. Он не хотел признаваться самому себе, что нервничает перед этим разговором. Обычно Дронго знал, что и как он будет говорить на предстоящей ему беседе, и не опасался своих собеседников. Но сегодня исключительный случай. Он должен был разговаривать с подростком о весьма серьезных вещах, стараясь не причинить ему боли. И это была самая трудная задача в сегодняшней встрече. Примерно через 40 минут он спустился вниз еще раз. Машина явно опаздывала, и он начал волноваться. «Нужно позвонить в диспетчерскую и узнать, где они могли задержаться», — подумал Дронго. И в этот момент увидел подъезжающее такси. Из салона автомобиля вышел Руслан. Он был в той же куртке и в прежних джинсах. Очевидно, Николай Бондаренко прав. Семья Омара не жила на широкую ногу. Дронго подошел к водителю и заплатил за проезд, добавив щедрые чаевые. «Вы можете приехать через час?» – спросил Дронго шофера. «Приеду», – кивнул тот, явно обрадованный размером чаевых. «Ровно через час буду здесь». «Спасибо». Дронго вошел в гостиницу, пропустив вперед мальчика. Они поднялись на его этаж, прошли по коридору к номеру. Руслан настороженно смотрел по сторонам, словно опасался подвоха. Дронго чувствовал его состояние, поэтому ничего не говорил. Когда они, наконец, оказались в комнате, он махнул рукой в сторону кресла. «Присаживайся, мол», и указал на тарелку с бутербродами. «Будешь есть?» – спросил Дронго. «Нет», – неуверенно ответил Руслан, глядя на бутерброды и бутылки с водой. «Значит, будешь», – ответил Дронго. «Выберешь сам, с колбасой или с сыром. И давай без комплексов. Ты мне не объешь. Где можно помыть руки?» «В ванной», – улыбнулся Дронго. Он чувствовал себя почти воспитателем. Руслан вернулся из ванной и, взяв один из бутербродов, принялся быстро есть. Дронго открыл бутылку Кока-Колы и тоже устроился за столом. «О чем ты хотел меня спросить?» «Об отце», – не задумываясь, ответил Руслан. «Он в последние несколько месяцев к нам не приезжает. Обещал приехать, но не приезжает». «Я знаю», – тихо ответил Дронго. Он тоже взял бутерброд, чтобы не смущать парня. И хотя ему совсем не хотелось есть, тоже принялся за еду. А потом я узнал, что его посадили за убийство. Он действительно убил человека? Этого я не знаю, признался Дронго. Я понимаю, ты можешь мне не поверить, но я приехал сюда именно для того, чтобы это узнать. Мы с адвокатом пытаемся понять, что именно произошло и насколько виновен твой отец. Он ни в чем не виноват, мальчик привстал со своего места. Я знаю, он не убийца. «Сиди и ешь!» Дронго усадил своего гостя на место и подвинул тарелку с бутербродами к нему поближе. «Мы пытаемся разобраться», – продолжал он. «Вот я и приехал в Киев, чтобы навестить вашу семью и узнать некоторые подробности». «Это все бабушка! Она скрыла от мамы, что ей звонили и писали из Ростова. Она никогда не любила моего отца!» – убежденно сказал Руслан. «Каждая мать хочет лучшего мужа для своей дочери», – возразил Дронго. «Бабушке тоже хотелось, чтобы дочь была устроена, чтобы у тебя был состоятельный и влиятельный папа. Представляешь, как ей было обидно, когда выяснилось, что твой отец не может стать крупным бизнесменом вроде ее сына». «Тоже мне бизнесмен», – заявил с набитым ртом Руслан. «Он просто спекулянт, покупает в Польше на барахолке обувь и привозит сюда, чтобы продать втридорого. Он меня взял в свой магазин, чтобы я помогал продавцам в летний сезон. Люди приходят и ругаются, говорят, что вся обувь – настоящая дрянь». «Но покупают?» – спросил Дронго. «Он продает дешевле, чем другие. Вот люди и покупают эти туфли. Хотя некоторые разваливаются чуть ли не в магазине». «Соотношение цены и качества», – пояснил Дронго, – «непреложный закон рынка. А мой отец такими вещами заниматься не мог», – с вызовом сказал мальчик. «Поэтому они все так его не любили». «Я тоже не научился таким делам», – признался Дронго. «Знаешь, в самой торговле нет ничего плохого. Если бы не было товарно-денежных отношений, человечество до сих пор бы жило в пещерах. Торговля нужна, как один из двигателей прогресса. Но в наших странах произошел невольный перекос. Люди, которые хорошо учились, получали дипломы лучших вузов страны, готовились к научно-исследовательской и серьезной производственной деятельности, вдруг оказались никому не нужны. А другие, бывшие спекулянты, мошенники и воры, с которыми приличные люди прежде даже не здоровались, вдруг оказались самыми востребованными. Представь, что неожиданно открылась распродажа в крупном супермаркете. Кто туда первым побежит? Люди, которые изначально были готовы заработать любым способом, ухватить вещь подешевле и перепродать подороже. Так случилось и у нас, в странах бывшего Советского Союза. Такие, как твой отец, оказались ненужными. Пока они размышляли, что же им делать, другие оказались более проворными и откровенно нахапали все, что смогли. «А вы не смогли?» – спросил Руслан. «И я не смог», – признался Дронго. «Не смог вовремя подсуетиться, проявить немного лицедейства, забыть о совести, Вот поэтому я стал экспертом по вопросам преступности и вынужден летать по всему миру, занимаясь очень нелегким делом. Иногда мне приходится терпеть хамство моих заказчиков, но чаще я таких откровенно посылаю подальше. Иногда мне приходится вести такие трудные разговоры, как сегодня с твоей мамой и сейчас с тобой. Ты должен меня понять, Руслан. Я стараюсь говорить с тобой предельно откровенно. Что сделал мой отец? Почему его посадили в тюрьму? Вы говорили про налоги. Значит, вы меня обманули? Он убил человека или несколько человек? Слишком много вопросов, прервал своего собеседника Дронго. Но кое-что я тебе сейчас объясню. Твоего отца действительно арестовали в другой стране, это правда. Ведь Россия сейчас для Украины другая страна. Твоего отца действительно посадили в тюрьму. В данный момент он находится в больнице. Но врачи обещают, что через пару дней с ним все будет в порядке. Про убийство я намеренно не стал говорить, чтобы не пугать раньше времени. Его действительно обвиняют в убийстве. Но это пока только мнение следователей. Значит, он невиновен, и его отпустят? Чтобы этого добиться, я и приехал сюда. Хотел узнать от твоей мамы некоторые подробности его жизни. Но ты сам слышал, как они ругались с бабушкой, вместо того, чтобы ответить на все мои вопросы. Слышал, — ответил мальчик. Внезапно он перестал жевать и положил остатки второго бутерброда на стол. Вы говорили про несколько убийств, — неожиданно вспомнил Руслан. Папу обвиняют в том, что он убил нескольких человек. Дронго подумал, что никогда не попадал в худшее положение, но ответил честно. Там не одно обвинение, а несколько, поэтому мы так и стараемся разобраться в этом трудном деле. Почему не спрашивают у самого отца? Ведь он не мог никого убить. У него спрашивали, ответил Дронго. Но пока следователи не верят его словам. Он не смог сказать мальчику, что отец подписал все протоколы допросов и признался сразу в трех убийствах. «Он к нам вернется?» – спросил Руслан. «Не знаю», – выдохнул Дронго. «Но отец тебя очень любит, в этом я убежден. Почему тогда он развелся с мамой и уехал от нас?» «Не знаю. Человеческие поступки не всегда поддаются логическому объяснению. Иногда двое взрослых людей просто устают друг от друга. В идеале было бы хорошо, чтобы они помнили о своих детях. Но так бывает не всегда. По всему миру чуть ли не каждый второй брак заканчивается разводом. В этом нет ничего необычного. Понимаю, как тебе больно, но ты должен признать, что мать с отцом имели право сами решать, как им жить». «Он не хотел разводиться», – перебил его Руслан. «Я слышал, они с мамой часто об этом ночью спорили. Она из-за бабушки так сделала. И из-за нашей старой квартиры». «Какой квартиры?» «В Воронеже. Мама его все время ругала за пропавшие деньги. Говорила, что отца облапошили. И бабушка ругалась. А он уходил на лестницу курить и хлопал дверью. А потом они развелись». «Это их право. Право самостоятельного выбора», — мрачно напомнил Дронго. Он впервые в жизни подумал о том, как жил, объясняет сыну постоянное отсутствие отца в Италии, и не нашел вразумительного ответа. Дети хотят иметь нормальную семью. Им больно чувствовать себя ущемленными, и потому так трудно смириться с решением родителей расстаться. «Можно мне поехать с вами к отцу?» – спросил Руслан. «Если даже он в тюрьме, там же разрешают свидания. Я бы ему сказал, как он нам нужен. Я так хочу, чтобы он вернулся». Дронго вспомнил отсутствующий взгляд лежавшего на больничной койке человека. Если Руслан увидит отца в таком состоянии, это будет шоком для обоих. И для отца, не готового предстать в таком состоянии перед сыном. И для сына, не готового увидеть отца в тюремной больнице с проломленной головой. «Меня в классе дразнят», – неожиданно признался Руслан. «Говорят, что я безотцовщина, что отец меня бросил». Дронго давно заметил свежую ссадину на подбородке мальчика. Руслан доказывал свою правоту с помощью кулаков и, видно, не всегда успешно. Дронго с болью представил себе, как тяжело мальчику в классе. Ведь он, ко всему прочему, совсем не похож на местных. Это тоже вполне может быть поводом для столкновений. «У тебя есть отец», – твердо сказал Дронго. «Он тебя любит и всегда помнит о тебе». «Почему он нам не звонит?» «Из тюрьмы нельзя звонить, это не курорт». «Когда он к нам приедет?» «Я не знаю. Я мог бы тебе соврать, но не хочу этого делать. Честнее будет, если я скажу, что действительно не знаю, когда это произойдет». «Он действительно убил 3 человек?» «Тоже не знаю. Его дело будет рассматриваться в суде. Посмотрим, что решит суд». Мальчик замолчал. Он сидел, опустив голову, и глядел на свои кроссовки. Дронго почувствовал, что у него ноет сердце. «Не умею быть равнодушным к чужому горю», — со злостью подумал он. «Нужно было давно научиться не реагировать на подобные сцены, но я не могу. Не могу спокойно смотреть на этого мальчика, отец которого, может быть, никогда не вернется к нему». Не могу спокойно думать о девочке, задушенной неизвестным убийцей. Не могу с профессиональным спокойствием копаться в этих человеческих страстях, в этой крови, в этой ненависти. Не могу. «Вы возьмете меня с собой?» – спросил Руслан, подняв на него молящие глаза. «Нет», – безжалостно сказал Дронго. «Твоя мама этого не допустит. И твой отец не захочет, чтобы я привез тебя на судебный процесс. Представь, как ему будет тяжело встретиться там с тобой». «Понимаю», — сказал Руслан, — «но я так хочу его повидать». Он не договорил, когда раздался громкий требовательный стук в дверь. Руслан вздрогнул, Дронго нахмурился. В дверь продолжали стучать, дополнив стук требованиями немедленно открыть. Слышались гневные голоса, мужской и женский. Дронго посмотрел на своего гостя и поднялся, чтобы открыть дверь.